Глава 19. Три метода работы с хаосом. Главный смысл этих методов — растворить двойственную борьбу, нашу привычку бороться с тем, что происходит с нами и в нас. Эти методы показывают, как двигаться сквозь трудности, а не отступать. Мы практикуем для того, чтобы освободиться от бремени — бремени узкого взгляда, вызванного желанием, агрессией, неведением и страхом. Нас обременяют люди, с которыми мы живем, повседневные ситуации и больше всего наши собственные качества. С помощью практики мы осознаем, что нет необходимости прятаться от радости и открытости, которые присутствуют в каждом мгновении. Мы можем пробудить свою изначальную доброту, ту, что нам дана от рождения. Как только у нас это получится, нас больше не будут беспокоить депрессия, беспокойство или огорчение. Жизнь станет безграничной, как небо или море. Появится пространство, в котором мы сможем расслабиться и дышать, и плавать так далеко, что берег перестанет быть нашим ориентиром. Как нам работать с этим ощущением бремени? Как нам быть с тем, что, по нашему мнению, стоит между нами и тем счастьем, которого мы заслуживаем? Как научиться расслабляться и соединяться с изначальной радостью? В такие непростые времена, как сейчас, пробуждение — это больше не роскошь и не идеал, это насущная необходимость. Не стоит умножать депрессию, разочарование и гнев. Важно научиться здраво воспринимать трудные времена. Кажется, сама Земля умоляет нас обрести радость и раскрыть нашу подлинную сущность. Это лучший способ приносить пользу другим. Есть три традиционных метода работы с трудными обстоятельствами и превращения их в путь к пробуждению и радости. Первый метод мы назовем отказом от борьбы. Второй — это использование яда как лекарства. Третий заключается в том, чтобы видеть все возникающее как просветленную мудрость. Эти три техники направлены на работу с хаосом, трудностями и нежелательными событиями в нашей повседневной жизни. Смысл первого метода — отказа от борьбы — кратко изложен в наставлениях по Шамадхи Випассане. Во время медитации мы смотрим на все, что возникает в нашем уме, отмечаем это как процесс мышления и возвращаемся к простоте и непосредственности дыхания. Снова и снова мы возвращаемся в чистое сознание, свободное от концепций. В медитации мы прекращаем воевать с собой, бороться с обстоятельствами, настроениями или эмоциями. Это простое наставление можно использовать как для практики, так и для повседневной жизни. Что бы ни возникало, мы не оцениваем это. Этот метод помогает справиться с неприятными явлениями во всем их многообразии. Тренируйтесь снова и снова просто видеть то, что возникает, не вешая ярлыков, не отталкивая и не отводя глаз. Пусть все происходит. Глубинная сущность нашего ума неизменна. Все возникает и растворяется. Всегда и навсегда. Таков порядок вещей. Таков основной метод работы с болезненными ситуациями. Болью мира, личной болью, любой болью. Можно прекратить бороться с переживанием, которое возникает, и увидеть его подлинную суть, не превращая его во врага. Важно помнить, смысл практики не в том, чтобы чего-то достичь или победить, а в том, чтобы прекратить бороться и расслабиться в настоящем моменте. Вот что мы делаем, когда медитируем. И такое отношение распространяется потом на остальные аспекты нашей жизни. Мы как будто приглашаем то, что пугает нас, рассказать о себе и побыть с нами какое-то время. Как пел Миларепа демонам в своей пещере. «Как чудесно, что вы, демоны, пришли сегодня. Вы должны снова прийти завтра. Время от времени мы должны с вами разговаривать». Мы начинаем с демонов в собственном уме. Потом развиваем мудрость и сострадание настолько, чтобы спокойно принимать угрозы и страхи повседневной жизни. Тибетская йогиня Мачи Клабдрон бесстрашно развивала такой взгляд. Она говорила, что в ее традиции демонов не изгоняют, к ним относятся с состраданием. Совет, который ей дал учитель, а она передала своим ученикам, таков: «Приближайся к тому, что находишь отвратительным, помогай тем, кому кажется невозможным помочь, и посещай места, которые пугают тебя». Эта практика начинается, когда в медитации мы отказываемся от борьбы с собственным умом. Второй метод работы с хаосом заключается в использовании яда в качестве лекарства. Мы можем использовать трудные ситуации, яд, для пробуждения. В общих чертах эта идея представлена в практике Танглен. Когда возникают трудности, будь то конфликт, ощущение несостоятельности, что-то неприятное, неловкое или болезненное, мы не стараемся избавиться от неприятного чувства, а вдыхаем его. Три яда — это страсть, сюда входит желание и зависимость, агрессия и неведение, которое включает в себя отрицание или желание закрыться. Обычно мы считаем эти три яда чем-то плохим, тем, чего следует избегать. Но в этом случае они становятся семенами сострадания и открытости. В наставлении по Танглену говорится, что нужно позволить страданию быть и вдыхать его. Не только гнев, обиду или одиночество, которое испытываем мы, но также аналогичную боль других людей. Мы делаем вдох за всех. Этот яд — не только наша личная неудача, вина или позор, а часть человеческого существования. В этом проявляется наше родство со всеми живыми существами. Так мы можем понять, каково это — быть на месте другого. Вместо того, чтобы отталкивать эти чувства и убегать от них, мы вдыхаем их и полностью принимаем. Мы делаем это с пожеланием, чтобы все освободились от страдания. Потом мы выдыхаем, отсылая в мир ощущение пространства и свежести. Мы делаем это с пожеланием, чтобы все могли расслабиться и переживать глубинную сущность своего ума. Нам с детства внушают, что с нами и этим миром что-то не так. Это несовершенно, у этого неровные края, это слишком горькое, громкое, мягкое, острое. У нас появляется стойкое стремление изменить все к лучшему. Потому что изначально все плохо, все не так. Главный смысл этих методов — растворить двойственную борьбу, нашу привычку бороться с тем, что происходит с нами и в нас. Эти методы показывают нам, как двигаться сквозь трудности, а не отступать. Все, что возникает, по своей сути и есть путь. Мы можем использовать все, что происходит с нами, как средство для пробуждения. Мы можем использовать все, что случается, будь то наши сильные эмоции или мысли, или внешняя ситуация, чтобы осознать, в каких аспектах нам не хватает осознанности и как мы можем полностью и безотлагательно пробудиться. Итак, второй способ заключается в превращении яда в лекарство. Мы используем трудные ситуации для пробуждения подлинной заботы о других людях, которые, подобно нам, страдают и испытывают боль. Как говорится в практике тренировки ума, когда мир наполнен злом, все неудачи, все трудности — нужно превратить в путь к просветлению. Третий метод работы с хаосом заключается в том, чтобы воспринимать все происходящее как проявление пробужденной энергии. Мы можем считать себя уже достигшими пробуждения. Мы можем также воспринимать мир. Традиционно в этом методе работы с хаосом используется образ кладбища. В Тибете они совсем не такие, как у нас. Тела не лежат под мягким ухоженным газоном с аккуратными белыми надгробиями, на которых высечены ангелы и трогательные слова. Земля в Тибете промерзшая, поэтому после смерти тела разрубают и уносят на погребальную площадку, где их съедают грифы. Я уверена, что в таких местах не очень хорошо пахнет и там не очень приятный вид. Повсюду валяются глазные яблоки, волосы, кости и другие части тел. В одной книге про Тибет я увидела фотографию, на которой люди несут умершего на погребальную площадку. Грифы размером с двухлетнего ребенка сидят и ждут, когда принесут тело. Возможно, мы могли бы использовать другой образ, не кладбище, а отделение реанимации в больнице. Это хорошая иллюстрация того, как функционирует мир людей. Он пахнет, кровоточит и полон непредсказуемости. Но в то же самое время в нем проявляется самоизлучающаяся мудрость, питающая и очищающая нас. Рассматривая все, что возникает как пробужденную энергию, мы меняем укоренившийся шаблон поведения. Мы больше не пытаемся избежать конфликта, стать лучше, чем мы есть, доказать, что боль — это ошибка, и ее бы не было, если бы мы все делали правильно. Этот взгляд полностью меняет наше отношение к жизни. Теперь даже самые неприятные ее аспекты мы рассматриваем как основу для достижения просветления. Мы часто паникуем в повседневной жизни. У нас учащается сердцебиение, крутит в животе, когда мы спорим с кем-то или когда проваливается наш прекрасный план. Как нам справляться с этими драмами? Как нам справляться с этими демонами, которые по своей сути лишь наши страхи и надежды? Как нам перестать бороться с самим собой? Мочи Глобдрон советует идти навстречу тому, что пугает нас. Но как это сделать? Мы пытаемся научиться не разрываться между своей хорошей стороной и плохой стороной, между своей чистой стороной и порочной стороной. Мы боремся с чувством неправоты, вины и стыда за то, какие мы есть. Именно с этими чувствами нам надо подружиться. Смысл в том, что мы растворяем ощущение двойственности между «я» и «они», между тем и этим, между здесь и там, двигаясь навстречу тому, что кажется нам сложным и что мы хотим оттолкнуть. С точки зрения повседневной жизни эти методы побуждают нас не чувствовать смущения за то, какие мы есть. Нам нечего стыдиться. Это как этническая кухня. Можно с гордостью представлять свою еврейскую мацу или индийские карри, или афроамериканские свиные рубцы, или американские бургеры и картошку фри. Нам есть чем гордиться. Хаос — неотъемлемая часть существования. Вместо того, чтобы искать чего-то более возвышенного или чистого, работайте с тем, что есть. Мир, в котором мы живем, личность, которой мы себя считаем — это и есть основа для нашей работы. Эта погребальная площадка называется жизнь, и она — проявление мудрости. Эта мудрость — основа свободы и также основа запутанности. В каждый момент времени мы делаем выбор, каким путем пойти, как нам относиться к сырому, необработанному материалу нашей жизни. Вот три практичных способа работать с хаосом: отказаться от борьбы, использовать яд как лекарство и воспринимать все, что возникает, как проявление мудрости. Во-первых, позвольте всему быть. Сбавьте темп, чтобы просто присутствовать в настоящем. Отпустите все суждения и стереотипы, прекратите бороться. Во-вторых, используйте каждый день, чтобы изменить свое отношение к страданию. Не отталкивайте его, а вдыхайте с пожеланием избавить от боли каждого, с пожеланием, чтобы все люди испытывали удовлетворенность. Так мы сможем превратить боль в радость. В-третьих, мы можем признать, что страдание существует, что темнота существует. Хаос, внутренний и внешний, — это изначальная энергия, проявление мудрости. Только от нашего восприятия зависит, в какой ситуации мы окажемся — божественной или кошмарной. Наконец, почему бы нам просто не расслабиться, не ослабить хватку? Проснувшись утром, посвятите свой день тому, чтобы научиться этому. Можно развивать чувство юмора и тренироваться делать паузы. Каждый раз, когда мы медитируем, можно рассматривать это как способ научиться расслабляться, развить чувство юмора, ослабить хватку. Как сказал один из моих учеников, «Снизьте планку и расслабьтесь».